которые все делают так, как написано в сценарии. В картине соблюдено все, что было в сценарии, а что мешало, мы это называли свистопляской. Мы это вместе по ходу дела убрали, и это хорошо. Мы это в трудах делали, с душой. Как вы не говорите, а рук Венере Милосской не хватает. Она не та, что была с руками. У нас спрашивают, а где история? Ушла героиня от мужа или не ушла? Но это же второстепенно, это же первая любовь. А кто из здесь присутствующих остался с первой любовью? Никто. Главное чувство любви и способность любить. А что дальше может случиться, кто может предсказать? Гукасян. Художественный совет принимает решение принять картину на двух пленках и после поправок вновь вынести на обсуждение художественного совета. Нет возражений? Нет. Принимается. Члены худсовета шумно встали, окружили Ризо Эсадзе, оператора и художника картины, поздравляя их с замечательным фильмом, обещая фильму успех и фестивальные призы. В мою сторону никто не смотрел. Если проходили мимо меня, то обходили стороной, как прокаженного. Затем Фрижетта Гукасян, встав из-за стола, сказала негромко: «Эдуард, пойдемте со мной». Она привела меня в свой кабинет, плотно закрыла за нами дверь и даже заперла ее на ключ. Только после этого сказала: «Эдуард, скажите мне честно, вы уезжаете в Израиль?» «Куда?» — изумился я. «Вы собираетесь эмигрировать?» «Нет, с чего вы взяли?» «Это честно?» «Честно?» «Тогда зачем вы это делаете? Ведь Ризо снял замечательную картину. А если вы уберете свою фамилию, это будет скандал. Вы поставите весь фильм под удар. Я вас прошу, откажитесь от этой идеи». Что я мог ей сказать? Что я поступил в ВГИК в 1960 году и 15 лет шел к этому дню, не доедал, жил на московских вокзалах, на раскладушках и на полу у каких-то полузнакомых людей, бросал любимых женщин, скрывался от милиции, и на последние гроши, которыми одарили меня миронеры, писал под истошные крики соседок-лесбиянок свой лучший сценарий. Для чего? Для того только, чтобы очередной режиссер вдохновенно отбил на нем чечетку? Каждым ударом своего гениального каблука отшвыривал, выбрасывая из сценария все самое в нем ценное, дорогое, выстраданное моей сестрой и выписанное мной в те душные московские ночи. Нет, я не смог ей и того сказать. У меня уже не было на то ни желания, ни сил. Наверное, так чувствуют себя женщины после аборта, безразлично ко всему, что им говорят, о чем спрашивают. Любовь с первого взгляда обернулась для меня четвертым киноабортом или выкидышем. Назовите это как хотите. Но каким-то последним резервным здравым смыслом я понимал, что этот мой жест, неведомый советскому кинематографу с 30-х годов, когда Ильф и Петров сняли свои имена с титров фильма «Цирк», поставит под удар не только Эсадзе и всю его группу, но и Фрижу, и все руководство первого объединения Ленфильма. потому что при всех комплиментах, которые наговорили тут этому фильму, все, включая Гукасян,